53 глава. «Что?» Мой голос слился с Викиным воплем. «Послушай». Дайрон обхватил мое лицо ладонями и с нежностью заглянул в глаза. «Ничего страшного не произошло. Просто кольцо приняло тебя как хозяйку. Нет никаких обязательств, которые ты должна была бы на себя взять». «Я попробовала его снять», — доверительно прошептала, глядя на демона. Но оно как будто не хочет сниматься. Потребуется немного времени. Дайрон заправил прядь волос мне за ухо. А ты уверена, что хочешь его снять? Конечно, хочет! В негодовании выкрикнул владыка Элинарил. Не переставая смотреть в глаза Дайрона, я отрицательно покачала головой. Мой молчаливый ответ вызвал у него счастливую улыбку, а у биологического отца страдальческий вздох. Оглянувшись через плечо, я увидела Вику, которая сентиментально вытирала слезы, стоя между папой и Орданешем. «Давай просто попробуем узнать друг друга получше». Я снова посмотрела на демона. «И пусть все идет своим чередом». «Думаю, это отличная идея», — выдохнул он, задержав взгляд на моих губах. Дайрон наклонился ближе, явно собираясь меня поцеловать. Но момент был нарушен быстрым стуком в дверь. «Мой повелитель!» В дверь шагнул высокий рослый мужчина, волоча кого-то за собой. «Я привел предателя!» Он швырнул нам под ноги рыдающего демона. «Эжен Иркрейн?» Дайрон удивленно вскинул бровь. «Генерал, как его вычислили?» «Никак, он сдался сам», — ответил этот самый генерал. «Не хочу его оправдывать, но именно благодаря ему мы узнали, что готовится нападение на Срединный замок. Спустя сутки после вашего отбытия Крейн пришел ко мне и рассказал, что его семья уже много лет находится в сговоре с метаморфами». «Клянусь, я не хотел им помогать», — взвыл демон. «Но ведьмы угрожали моей семье. Когда вы отправились на встречу с владыкой Элинариелом, я закрыл вам доступ к перемещению на всю территорию Южного княжества». Он судорожно выдохнул. «Но я не мог больше молчать. Простите, мой повелитель. Я должен был раньше рассказать вам обо всем». «Я во всем разберусь», — сухо проговорил Дайрон. «Заприте его вместе с остальными пленниками, генерал». «Слушаюсь, мой повелитель». Генерал поклонился и подхватил за шиворот предателя, который не думал сопротивляться. «Кстати», — демонический князь обернулся к владыке Элинариелу. «А что с ведьмами?» «Не уверен, что нам удалось поймать всех», — ответил эльф. «Но большинство из них заключены в снежный кокон, лишающий их силы». «Вы их всех убьете?» — неуверенно спросила Вика. «И ведьм, и ящеров?» «Мы не можем истребить целый магический вид», — вздохнул Элинарил. «Ведьмы через месяц-другой полностью лишатся своей силы, тогда мы и решим, как быть с ними дальше. А вот метаморфам грозит пожизненное заточение». «Вы не будете их больше изгонять?» Я даже не пыталась скрыть надежду в голосе. «Знаете, пользы от них в нашем мире никакой. Один только ущерб». «Вместе мы во всем разберемся». Дайрон привлек меня ближе к себе. «Обещаю, все будет хорошо».